«Кто не может уехать?» — отвечает. «Вы видите, у меня здесь, как во время войны. Понимаете, продолжаю, у нас дорогостоящая аппаратура. У всех аппаратура. Да это картина, калина красная, Шукшин снимает». Он сразу замер. «Кто?» — спрашивает. «Шукшин, — говорю, — с Белозерска привезли». «Шукшин? Новую картину? Какую?» Я ему вкратце рассказал сюжет фильма, и начальник загорелся. «Ребята, да вы что, первым же поездом, сейчас телегу притащим!» Притащили огромную телегу для багажа, мы в нее все сложили и подкатили к тому месту, где, как сказал начальник, остановится наш вагон. Наконец сели, приезжаем в Москву, и здесь нас никто не встречает. Погрузили свой багаж в такси и привезли ко мне домой. Я тут же позвонил на Мосфильм и сказал, что вся аппаратура и пленка «Калины Красной» у меня дома. Все это забрали у меня только через неделю. Очень многие хотели, чтобы не было этой картины. Картины под названием «Калина Красная». Вот сколько веселых и грустных историй напомнил мне обычный русский самовар, который подарил мне Толя Заболоцкий. А это уже опять из мира спорта. Две хоккейные шайбы. На одной написано «Владислав Третьяк» на память, а на другой — эмблема чемпионата мира, который состоялся в Западной Германии. Я поехал туда в составе группы поддержки. Нас было в этой группе 3 человека. Певец Иосиф Кобзон, пародист Саша Иванов и я. Мы выехали по туристическим путевкам за символическую плату. Но перед тем, как выехать в Москве, появился мой друг Фима Нухимзон. Он когда-то руководил симферопольским клубом веселых и находчивых. Остроумнейший человек. Он вручил мне набор красивых нагрудных значков и сказал: «Будешь вручать эти значки лучшему игроку после каждого матча». Я стал рассматривать эти значки и пришел в ужас. На одних было написано: «Ребята, канадцам конец!» Только слово «конец» заменили другим, более емким русским словом. На других: «Ребята, чехам мгм! Ребята, американцам мгм! Ребята, немцам мгм!» Только на одном была приличная надпись: «Ребята, отгрызем клево, и рядом с вами Дуров Лева». Показал я эти сувениры друзьям, и они в один голос стали меня отговаривать: «Ни в коем случае не вези ты эти подарки. Тебя на таможне сразу завернут». Но все обошлось. Я благополучно пересек с этим товаром государственную границу. А потом действительно после каждого матча вручал лучшему игроку значок. Ох, и похохотали же наши ребята. Время с одним значком. И вот с ним ты нарвался однажды на одну любительницу сувениров. Она подошла ко мне и с восторгом сказала на ломаном русском: боже мой, какой изумительный у вас значок! Я из Америки, любительница сувениров. Продайте мне, пожалуйста, этот замечательный сувенир». А на нем как раз было написано: «Ребята, американцам мгм». Я покраснел и говорю: «Знаете, я не могу его продать. Я должен вручить его Третьяку». «Тем более! А во-вторых, говорю, я вам ни за что бы не продал, а просто подарил. Но не могу же оставить Вячеслава Третьяка без этого значка». А она не отступает и умоляет: «Ну, я прошу вас, взамен я куплю вам все сувениры, которые продаются на стадионе». А там чего только не продавали: каски, рубахи со всеми номерами, клюшки, шайбы, все что угодно.